Человек – ничтожный раб своих привычек и слабостей, причем независимо от происхождения или получения воспитания, размышлял азиатский владыка в часы отдыха. Пусть не сразу, но добьюсь духовного порабощения всех народов Востока. Мне не нужны их земли, дворцы, толпы невольников, степь. Большая, что хочешь, то и делай. Дворцы мои по роскоши превосходят их жалкие строения, а преданных мне и работящих подданных просто не счесть. Мне нужно их золото для укрепления моих обширных владений, мне нужна их беззаветная собачья преданность по отношению ко всем, что связано с великим Хоршекским ханством. Этого можно достичь, лишь исподволь навязав им свой образ жизни и мышления, приучив их пользоваться даже в мелочах продукции только хоршекских ремесленников, постепенно поработив душу и разум народов всего поистине бескрайнего Востока. Если на то будет воля Аллаха, я, великий хан Тани, потомок славного рода Аспандияров, это сделаю. Молодой правитель хоршиков ничуть не сомневался в успехе затеянного им грандиозного плана. Первые 10 лет его мудрого правления ознаменовались доселе невиданным в ханстве размахом строительства. Оживленные работы шли днем и ночью. Строились новые благоустроенные рынки, возводились просторные караван-сараи, открывались многочисленные лавки, булочные, кондитерские, чуть ли не каждая улица имела свою чайхану. По распоряжению властей в каждом городе ремесленные мастерские обязаны были располагаться только в специально выделенном для этого районе. Непременно огороженные высоким светлым забором, даже остальная часть города всегда выглядела нарядной, вызывая у приезжих гостей острое желание почаще приезжать сюда и наслаждаться атмосферой вечного праздника. Это впечатление еще больше усиливалось благодаря множеству театров, открывшихся по величайшему указанию просвещенного монарха. В столице ханства с успехом действовал национальный театр, в соседнем Тазаре – настоящий японский театр кабуки. В Орхоте местных жителей и гостей города радовали своим искусством талантливые греческие актеры. Помимо этого возводились как профессиональные, так и любительские концертные залы, где состязались в мастерстве протяжного степного пения опытные мастера и молодые, мечтающие о певческой карьере. К концу первого десятилетия правления мудрого и терпеливого азиатского владыки его честолюбивые мечты постепенно начали сбываться. Хоршекское ханство уже не воспринималось самонадеянным, кичащимся своей древней историей Востоком, как дикое логово непросвещенных темных степняков. Его стали считать пусть не центром, но очень важной частью всего огромного региона, где решались многие серьезные политические вопросы. Активно развивались культура и образование, процветали ремесла, велась оживленная торговля, привлекая даже купцов с берегов далекого Средиземного моря. В столице ханства, яркой жемчужине Востока, городе Перестани, дальновидные правители соседних государств стали открывать свои посольские представительства для укрепления взаимодействия с местной властью. Неудивительно, что хан Тани, ревностно следивший за выполнением всех реформ и соблюдением законности и порядка в стране, в течение короткого времени совершивший большой скачок в развитии, особое внимание уделял столице, где сосредоточилась политическая, экономическая и культурная жизнь всего огромного региона. Государственная казна, едва не опустошенная в первые годы его правления, когда вкладывались огромные средства в строительство, теперь была полна как никогда. Не только города, но даже крупные селения за счет развития торговли и ремесел полностью обеспечивали свои нужды и при этом исправно платили налоги в казну, один из которых полностью направлялся на благоустройство и процветание главного города страны.